Переворот по-московски. Я сидел под банановым деревом, как вполне справедливо называл Андрюшка, этот мощный травянистый стебель, и смотрел на солнце, которое спокойно, не драматизируя, без паники, падало в море. Тополь, подкрепляя свою репутацию человека-машины, торчал третий час на командном пункте. Бегал от компьютера к факсу, а от факса к радиостанции. Верба пошла прошвырнуться по периметру наших владений, и Лешка, памятуя о состоянии патронессы, а также о скором наступлении темноты, взялся ее сопровождать. Белка в доме укладывала Андрюшку, уставшего безумно, но и возбужденного сверх всякой меры, а потому не слишком охотно засыпающего. Я сидел под бананом в гордом одиночестве и вспоминал давешний разговор с Тополем. «Ну и что же все-таки случилось в Москве? Как нам удалось выпутаться?» «А ты думаешь, это интересно?» «Нет, я серьезно, дружище. Все эти путчи, бунты, дворцовые перевороты — такая скучища!» Почему-то принято считать, что за августом 91-го или октябрем 93-го скрываются какие-то страшные тайны. Прозрение Нострадамуса и протоколы сионских мудрецов. А на самом-то деле все предельно просто. Когда очень много наворуют, обязательно садятся делить бабки. А тихо, мирно, интеллигентно поделить у нас все никак не научатся. Но ты же писатель. Мечтаешь, наверное, писать для народа. А знаешь, чего народ жаждет в литературе? Не знаешь? А мне тут случайно один издатель рассказал. Между прочим, из самой крупной в Москве фирмы по производству чтива. Сегодняшний читатель в неумеренных количествах пожирает русский детектив. «Понятно», — сказал я. «Про шпионов, про мафию, про покушение на президента». «Да нифига тебе непонятно», — возразил Тополь. «Политика всем уже надоела. Читатель теперь любит бытовуху. Ну, к примеру, 7-летний мальчик Ваня украл у дяди Пети порнокассету. А дядя Петя возьми да и замочи его. Однако у мальчика Вани друг, местный авторитет Вова. Вова мочит дядю Петю и влюбляется в его жену, тетю Машу. Но тетя Маша не может ответить взаимностью, потому что она лесбиянка. Тогда Вова попадает на зону и становится там с горя петухом. А тетя Маша, оставшись совсем одна, от тоски вешается. Во, брат, что писать надо? А ты все политикой интересуешься». Я терпеливо выслушал этот долгий пассаж и сказал: «А все-таки?» «У Платана работает Гарик, Федя Гаврилов, с Мехмата. Лучший хакер в Москве. Может быть, видел?» «Нет, ни разу». «Ну так вот, Платан подключил его к расследованию, и Гаврик взломал неломаемую, в принципе, тройную защиту на винте главного компьютера Кузьмина. Платан сам дока в компьютерах, но и он не понял, как это вообще возможно. Вся информация должна была сгореть от такого вторжения. Но Гаврик скинул ее на дискету. Там много чего было в этих секретных файлах. Но меня в первую очередь заинтересовал один. Системой пароля и кодом персональной ячейки в Менотепе. Профессионалы такие вещи держат только в голове. Но потлатый, наверное, беспамятным был. Или психотропных уколов боялся пуще хакеров. В общем, я сразу еду в Менотеп. И попадаю, конечно, не в тот филиал. Пилю через всю Москву в нужное хранилище. Разумеется, всюду пробки, никакая мигалка не помогает. А уже 30 декабря... То есть это сегодня утром было. И утро, вообще говоря, кончается. В час дня мне заявляют в Менотепе, что у них обед. Я показываю корочки ФСБ. И тогда выясняется, что все равно не хватает одной цифири. Некогда разбираться, почему, но требуется личный код Скобяхова. Платан отказывается называть его по телефону, даже по сотовому, и приезжает сам. Я плохо понимаю, чего ради такая запредельная конспирация, но не спорю, и мы теряем еще полчаса. Кедр каждые 15 минут выдает мне на пейджер безумные шифровки, все более тревожного содержания. И когда приезжает Платан, любые меры предосторожности уже не кажутся чрезмерными, потому что зам управляющего банком Минотеп вежливо сообщает нам, что доступ к соответствующей ячейке закрыт вплоть до особого распоряжения директора ФСБ. Звоним мы, конечно, не ему. Я звоню в администрацию президента. И там очень мило удивляются. «Ах, это вы, Леонид Андреевич!» А господин Григорьев доложил нам, что кто-то из службы безопасности Кузьмина потребовал доступ к его персональной ячейке. Конфликт таким образом урегулирован. Но прежде чем спускаться в бункер, я вызываю БТР и группу Еремеева. С самого утра у меня на хвосте висели григорьевские контрразведчики. Но теперь на это нельзя просто так плюнуть. Мы с Платаном уже внизу, когда приходит новая тревожная информация. От Клена с Лубянки. Приведены в боевую готовность практически все части московского гарнизона. Дивизия Дзержинского, спецвойска службы безопасности президента, легендарная «Альфа» и даже особое подразделение ГРУ. Это называется «Большой шухер». Я тут задаю команду Кедру брать охрану и уматывать со старой площади куда-нибудь на дачу. Хватит нам Клена на Лубянке. Конечно, мы еще больше заинтригованы содержимым ячейки. И содержимое, сам понимаешь, не обмануло ожиданий. Едва мы открыли внутренний отдел сейфа, как магнитофон автоматически включился и начал говорить. Что-то подсказывает нам, надо дослушать до конца. Переписать тут же с голоса некуда, а транслировать эту информационную бомбу по каким бы то ни было каналам – безумие. Мы просто слушаем и запоминаем. Наконец магнитофон выключается и тут же вспыхивает. Ни я, ни Платан даже не пытаемся его тушить. Это знакомый фокус, одноразовое прослушивание. «Ну, и кто же нам теперь поверит?» — спрашивает Платан. «А ты не догадался, что это всего лишь копия?» Утешаю я его. Платан думает ровно секунду. «Ты прав», — говорит он. «Оригиналы в МК. Скорее у Разгоновой». До Бронной совсем недалеко ехать, но тут срабатывает пожарная сигнализация Минотепа. Воет сирена, гудят тяжеленные гермодвери. «Ловушка?» — мелькает первая мысль. «Да нет же, просто дым от сгоревшей пленки». Я заталкиваю поглубже в сейф злополучный магнитофон и торопливо закуриваю. «Леонид Андреевич, ну что же вы?» Мягко журит служащий банка. «Здесь же повсюду надписи «Не курить». И в этот момент на пейджере верба. Сообщение в высшей степени срочности. Это как раз Базотти представился. Немая сцена похлеще ревизора. Платан неожиданно скисает. «Сео, — говорит, — если они уже знают, нас отсюда просто не выпустят. Взорвут к черту весь Минотеп, но нас не выпустят». А мне вдруг, наоборот, становится весело. Я бросаю ошарашенной вербе, что сейчас не до дедушки, и начинаю отдавать приказы по сотовой связи. Я точно знаю, что наши линии никто не прослушивает. Ну, абсолютно точно знаю. Зря я, что ли, всю сознательную жизнь этими штуками занимался. Лицам первой и второй категории причастности всем. Распоряжаюсь я. Рассредоточиться, эвакуироваться, в кратчайшие сроки покинуть пределы СНГ. Передать по цепочке. Общая тревога.